Глава 4. Владения королевы Бескрылых расположились высоко в деревьях под пологом густой листвы, накрывающим мрачные джунгли. Обезьяны хорошо знали эти места, поэтому мы смогли добраться до их королевства, не попавшись в лапы хищников. И все же потребовалось несколько часов, чтобы, пробиваясь через плотную завесу лиан и ветвей, попасть в самое сердце леса, где и раскинулся поднебесный дом обезьян. Мы отдыхали лишь раз. У ручья, где мне дали время отмыться от крови, а потом все шли и шли, пока, наконец, не оказались перед огромным деревом. «Почему мы остановились?» Я посмотрела на Олли. «Это вход для людей. Ты ведь не умеешь так же хорошо лазить, как и остальные?» «Я прав?» Я подняла взгляд на кроны деревьев. Большинство остальных обезьян просто забрались наверх по ветвям. Олли прижал ладонь к едва заметной выемке на стволе, и часть коры отъехала в сторону, открывая внутри дерева странную конструкцию, похожую на кухонный лифт. Олли забрался внутрь и поманил нас следом. Забившись в тесный лифт, мы с обезьянами принялись по очереди тянуть канат, который поворачивал шкив и подымал платформу, унося нас все выше и выше. Когда мы, наконец, вывалились на узкую площадку, Олли едва дышал, да и я была не в лучшей форме. В деревне обезьян словно готовились к тематической вечеринке по Робинзонам, пользуясь советами Марты Стюарт. Примечание. Марта Стюарт, американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, известна своими советами по домоводству. Конец примечания. В кронах были построены деревянные домики всевозможных форм и размеров. Они объединялись целой сетью подвесных мостиков, выполненных из грубо отесанных досок и перекрученных лиан. Повсюду бродили обезьяны в человеческой одежде. Были среди них и одетые в маленькие строгие костюмы тройки, и в спортивные штаны с футболками, и в форму медсестер, и даже наряженные в крошечные бальные платья, словно собирались на вручение особого обезьяньего Оскара. Большинство обезьян не пользовалось мостиками. Они просто раскачивались на лианах и скакали по ветвям, словно не подозревали, что находятся более чем в 500 футов над землей. Встретила нас обезьяна, которую, казалось, ни капли не смущал ее черно-белый наряд горничной. «С возвращением!» Слишком грубым и низким голосом для такого крошечного существа поприветствовала она Олли. Обезьяна быстро похлопала его по спине и поцеловала в щеку, а потом, повернувшись к королеве, присела в неуклюжем реверансе, от вида которого я едва не расхохоталась. «Добро пожаловать, ваше высочество!» — обратилась она к Козме. «Я Айрис. Для нас честь приютить вас в своей деревне». Задержав внимание на королеве еще на пару секунд, Айрис повернулась ко мне. Улыбка ее померкла. Кажется, местные обезьяны мне не доверяют. «Привет!» — неловко поздоровалась я с ней. «Я Эми». «Знаю!» — отозвалась обезьяна. «Королева Лулу ждала вашего прибытия. Олли проводит тебя к ней, а я сопровожу ее величество в ваши общие покои». С этими словами Айрис подхватила под руку хлопающую глазами Озму и повела ее прочь. «Кажется, твои друзья от меня не в восторге», — сообщила я Олли. «У Бескрылых печальный опыт общения с колдуньями». Он пожал плечами. И, не дав мне сказать ни слова против, Олли перебежал через один из веревочных мостиков. Пришлось последовать за ним. Так как кроны деревьев закрывали почти весь солнечный свет, деревня была освещена странными фонарями, которые плавали в воздухе и напоминали полупрозрачные светящиеся лимоны-переростки. Они нависали над дорожками и домами, а мягкий свет дарил тусклой деревушке ощущение волшебной вечеринки, которая должна была вот-вот начаться. Не то чтобы я когда-либо бывала на подобных, но зато пока еще жила в Канзасе, вместе с мамой порой смотрела разные шоу по телевизору, когда мы не ссорились, естественно. «Это солнцефрукты», — пояснил Олли, заметив, как я по пути пялюсь на местное подобие фонариков. «Попробуй!» Он подхватил из воздуха один фрукт и мастерски сорвал с верхушки кусок тонкой кожуры, обнажая желтоватую светящуюся вязкую мякоть, а потом протянул его мне. Солнцефрукт приятно грел ладони и на ощупь напоминал жевательные мармеладки. Пробовать его было страшно, но я не хотела оскорбить Олли, а потому подцепила пальцем немного светящейся слизи и облизнула его. Я думала, вкус будет не из приятных, но солнцефрукт оказался, пожалуй, самым вкусным из всего того, что я когда-либо ела. Он сочетал в себе десятки разных вкусов. Был похож на тянучки, ананас и фруктовые коктейли с маленькими зонтиками. У него был вкус лета, последнего дня школы и пляжа. Я прикрыла глаза и пару мгновений посмаковала на языке послевкусие, внезапно осознавая, как же давно вот так вот искренне ничем не наслаждалась. Теперь такие мгновения стали очень редкими. Я бы еще час простояла, пытаясь выделить все оттенки вкуса солнцефрукта, если бы Олли не потянул меня за рукав. «Пойдем. Мы же не хотим заставлять королеву Лулу ждать. Она мудрый правитель, но быстро выходит из себя. И знай, лучше не попадаться ей на глаза, когда она в ярости». Я поверила ему на слово, но не удержалась и продолжала на ходу выскабливать мякоть солнцефрукта. Через пару минут мы добрались до винтовой лестницы, оплетающей ствол толстого дерева. «Королева встретится с тобой наедине», — поведал Олли. «Когда встреча закончится, ищи свои покои рядом с водопадом». «Водопад? Здесь, наверху? Среди деревьев?» «Ты его не пропустишь», — добавил Олли, спрыгивая с дорожки и хватаясь хвостом за лиану. Он повернулся и повис вниз головой, заглядывая мне в глаза. «Спасибо, Эмми», — сказал он, и было понятно, что в словах его таится не просто благодарность за спасение их с сестрой жизни. А потом он исчез среди листвы. Я сделала глубокий вдох и шагнула на шаткие ступени, спирально поднимающиеся к лиственному пологу. Я шла осторожно, изо всех сил прижимаясь к дереву, и стараясь не задумываться о том, что я, возможно, первый за многие годы настоящий человек, который поднимается по этой лестнице. Наверное, вы подумали, что после всего, что произошло в последние дни, я избавилась от боязни высоты, но нет. Страх не всегда логичен, понимаете? Во всяком случае, бояться и быть трусом — разные вещи. По крайней мере, одна мысль меня всегда успокаивает — если можешь бояться, в тебе еще осталась хоть какая-то частичка человечности. Когда я, наконец, преодолела весь путь к верхушке кроны, то увидела, что дворец на самом деле просто большая круглая хижина, расположившаяся на огромной дощатой платформе под кроной листьев. Внутри, посреди грязной комнаты, забросанной банановой кожурой, одеждой и кучей всякого хлама, газетами, книгами и игрушками, на большом троне из палок и веток сидела королева Лулу. Губы ее были накрашены красной помадой, а сама она радовала взор пышной розовой юбкой-пачкой и розовыми солнечными очками со стразами. Она смотрела прямо на меня, безостановочно обмахиваясь бумажным веером. «Так-так-так», — пропищала Лулу, выглядывая из-за веера. «Неужели это та самая... Эмми Гам, добро пожаловать в мои владения!» На Кейт Миддлтон она точно не похожа. Примечание. Кэтрин Элизабет Маунтбеттен Виндзор, герцогиня Кембриджская в девичестве Кэтрин Миддлтон, супруга герцога Кембриджского Уильяма, любимица народа. Конец примечания. Подходя ближе к трону, я не знала, чего ожидать и как себя вести, но решила, что любая королева, даже наряженная в балетную пачку, ожидает проявления уважения, а потому поклонилась. «Для меня честь встретиться с вами, Ваше Величество», — проговорила я. «Премного благодарна», — сказала королева Лулу. Голос ее был писклявый, но твердый. «Говорят, ты у нас вроде как героиня. Мы здесь все слышали о твоих подвигах». «Спасибо», — пробормотала я в ответ. «Я просто поступала так, как, думаю, поступил бы на моем месте любой». «Ох, благословят тебя боги!» — отозвалась Лулу. Она свернула веер и легким, явно привычным жестом почесала подмышку. «Теперь можно считать, что наш долг погашен». «Долг? Именно долг. Ты спасла Олли и Мод, а не тебя. Теперь вы квиты». «Ох!» — выдохнула я, захваченная врасплох. «В смысле, конечно, я же не требовала. И вообще...» Королева Лулу поглядела на меня поверх очков. «Давай на чистоту», — заявила она. «Ты кажешься милашкой, но я хочу убедиться, что мы друг друга поняли. Один-единственный раз я позволила Олли и Мод помочь тебе выбраться, но мы, бескрылые, не собираемся ввязываться в битву, грядущую в стране Оз. Что там внизу делают Дороти и остальные? Нас это не касается. Нам и здесь, наверху, живется прекрасно». «Вы об этом со мной хотели поговорить?» Я сложила на груди руки. «Сообщить, что будете держаться в стороне?» «Уловила, душечка. Знаю я таких, как ты. Приходите тут, мутите воду, устраиваете волнение, а потом все мои обезьяны захотят пойти войной на изумрудный город». «О нет, благодарю покорно. Тебе повезло, что я вообще разрешила у нас остаться». По правде говоря, я явилась не для того, чтобы подстрекать обезьян начать войну, и, если подумать, вообще не просила себя сюда приносить. Честно, единственное, чего мне бы хотелось, это сон. Очень-очень-очень долгий сон. И душ. И, может, немного мороженого, и хотя бы плохенький телевизор. Пусть так, но отношение королевы Лулу порядком вывело из себя, и я неосознанно уперла руки в бока. «Серьезно? Как вы можете себя вести так, словно Дороти? Не ваша проблема. Может, пока что вы и прячетесь здесь, но стоит Дороти добраться до этого места, и она сожжет его дотла. Не лучше ли жить в мире, где не будет нужды прятаться? Где вам не придется отрезать себе крылья?» Лулу подцепила банан из связки, лежащей на столике рядом с троном, и сняла с него шкурку. Несмотря на свой титул, жевала она с открытым ртом. «Да брось ты!» — фыркнула она. «Нам, обезьянам, с самого сотворения страны Оз доставалась грязная работа. Булочки без повидла. Может, сейчас я и королева? Но в свое время ни одну ведьму успела потыскать на горбу, словно заправский шофер. Дороти, волшебник, Момби со своим орденом, они для меня все одинаковы. Орден хочет, чтобы все были свободны. Я сама удивилась, как непоколебимо в этом уверена. Дело в том, что я тоже никогда особо не доверяла ордену. Конечно, Дороти злодейка, но кто может утверждать, что они не хуже нее? В конце концов, члены ордена когда-то были злыми колдуньями. Кто сказал, что они до сих пор такими не остались? Но сами подумайте, должна ведь я хоть чему-то оставаться верна, так? Я могу сомневаться насчет доброты Момби и остальных, но наши судьбы теперь связаны, а свой выбор нужно отстаивать. Королева Лулу наградила меня сомнительным взглядом в стиле «Я слежу за тобой». «Детка, не будь наивной», — заявила она. «Давай-ка представим, что ты со своими злыми маленькими дружками все-таки сможешь убить Дороти. Думаешь, это я займу сверкающий изумрудный трон?» «И не мечтай. В свое время я немало шишек набила и прекрасно знаю, все будет как всегда. Может, даже хуже. Встречайте, новая ведьма такая же, как и прежняя». Произнося эту пламенную речь, королева Лулу сама распалила себя до полного неистовства, а теперь вскочила на ноги и оскалилась. Очки съехали на бок. Знаю, стоило просто кивнуть и согласиться. Я не хотела ее переубеждать. Казалось, одно неверное слово, и она бросится через весь зал и повалит меня на пол. Но я никогда не умела вовремя заткнуться и натянуть улыбку. Если подумать, именно потому я и вляпалась во все эти неприятности. «А как же Озма?» — спросила я у Лулу. «Когда она стояла у власти, дела шли хорошо, правда? Не все правители одинаковы». Лулу громко расхохоталась и не могла успокоиться, пока не сорвалась на хрип. Только тогда, полностью вымотавшись, она грохнулась обратно на трон и закинула на него ноги. «Да, конечно. Когда-то давно Озма была сущим ангелом. Но все мы понимаем, что теперь девчонка умом не блещет. Она прекрасна, если хочется выслушать полную чепуху. Но согласись, королева из нее не выйдет. Я права?» «Да, она действительно права. Но моего мнения это не изменит». «И что тогда? Нам нужно быстрее отсюда убираться?» «Не перегибай палку. Вы с маленькой принцессой можете оставаться у нас сколько захотите. В конце концов, у меня есть принципы, и вообще я прелесть. Но проблемы нам тут не нужны. А это значит, никакой магии, пока ты здесь. Ясно? Мы от такого не в восторге. А мне прекрасно известно, какой магией пользуешься ты». «Хорошо», — согласилась я. «Никакой магии». Королеву Лулу мои слова ни капли не убедили. «Покажи руки». «Руки? Ты что думаешь, я вчера родилась? Чего доброго ты еще пальцы за спиной скрестила? Не думай, что сможешь меня обдурить». Я во все глаза уставилась на обезьяну. Судя по всему, теперь она стукнет по деревянному трону и поклянется. Но, как бы смехотворно это ни звучало, взгляд королевы Лулу говорил, что она совсем не шутит. Я послушно вытянула руки перед собой, чтобы показать, что совершенно честна. Лулу кашлянула, словно напоминая, что ждет. Я вздохнула. «Я не буду пользоваться магией, пока нахожусь в деревне». «Во владениях!» «Во владениях Бескрылых!» «Клянусь!» — добавила я на всякий случай. Королева в ответ медленно кивнула и вновь начала обмахиваться веером. «Замечательно!» — подтвердила она. «А теперь, с твоего позволения, я должна встретиться с высшим советом. Я, знаешь ли, весьма занятая правительница». Я повернулась, собираясь уйти, но уже, положив ладонь на ручку двери, вспомнила кое-что и обратилась к королеве. «Вы слышали что-нибудь об ордене?» — спросила я. «Ни звука», — пренебрежительно отозвалась она. «Они, наверное, уже на том свете. Давай, иди отсюда». «Вы должны были слышать хоть что-нибудь», — взмолилась я. «Момби говорила, в стране Оз ничего не происходит без ведома Бескрылых». Конечно же, это была ложь. Момби никогда не упоминала о королеве Лулу, но королевские особы всегда были падки на лесть. Взгляд Лулу смягчился. «Что ж», — задумчиво проговорила она, — «да, я и правда стараюсь следить за последними новостями. Не только у ордена есть шпионы. Даже здесь, наверху, информация значит многое. А королева здесь я». «Пожалуйста», — подбодрила ее я, — «мне просто нужно узнать, где они». «Прости, дорогуша», — Лулу вздохнула. «Я знаю только, что старая карга Момби произнесла заклинание и превратилась в дым, да и приятелей с собой забрала. Пуф! И с тех пор о них ни слуху, ни духу». «А что насчет...» — начала я. Обезьяна вскинула руку, прерывая меня, и поглядела на невидимые часы. «Скоро начнется следующая встреча», — раздраженно заявила она. «Ну же! Кыш! У меня много дел. Если хочешь тратить время на пустую болтовню, обратись к герцогине древесных жителей. Одна болтушка, каких свет не видывал». Когда и на этот раз я не двинулась к выходу, Лулу окончательно потеряла терпение, решив, что с нее хватит. «Прочь!» — взвизгнула она, хватая банан и швыряя его через зал, подобно бумерангу, целясь прямо мне в лицо. Я наклонилась, ощущая, как над моей головой проносится банановый снаряд. Разговор окончен. Слышала я, чем предпочитают кидаться обезьяны. Уверена, бананы еще полбеды. Зато это знак, что пора сваливать. Но, выходя во тьму наступившей ночи, собираясь спуститься обратно в джунгли, я услышала шорох, а потом тихое щебетание обезьяньих голосов. Королевский совет. Разобрать, о чем они говорят, не получалось, но, судя по интонациям, обсуждалось что-то важное. «Знаю, я обещала», но не смогла удержаться. На этот раз все произошло так быстро и просто, я даже не поняла, что делаю. Просто утонула в мире теней. И когда обезьяны зашли в покои королевы, я проскользнула следом за ними. Они захлопнули дверь за собой, даже не заметив, что я иду следом. Из теневого мира, в который я попала, все вокруг выглядело иначе. Чем-то это напомнило один случай. Однажды дома мы попытались подключиться к антенне соседнего трейлера. Полученное в итоге изображение рябило и искажалось, порой даже переворачивалось вверх ногами, но его можно было разглядеть, если прищуриться и придвинуться очень-очень близко к экрану. Тронный зал королевы Лулу мерцал и колыхался перед глазами, но я все же смогла увидеть четырех обезьян, собравшихся у ее ног. Сначала казалось, будто они говорят на каком-то чужом языке, но чем дольше я прислушивалась, тем больше обрывков разговора удавалось уловить, пока, наконец, он не начал обретать хоть какой-то смысл. «Нельзя, чтобы она здесь оставалась», заявила обезьяна в зеленом вельветовом комбинезоне и шапочке с пропеллером. «Вы не видели, как она...» Лулу взмахнула рукой, приказывая ей замолчать. «А жаль», — отозвалась она. «Нужна правда. Хотела бы я, чтобы девочка прикончила льва прямо на месте. Пусть бы он сгнил там. Мне все равно». «Вы не понимаете. Она была... была нелюдем. Ей словно что-то овладело. Тьма, с какой я никогда прежде не сталкивался». По телу пробежала дрожь. Они говорили обо мне. Пусть я и подозревала, как выглядела во время битвы со львом, мне все равно было неприятно слышать подобное описание. Но это правда. Я прикоснулась к тьме, и мне понравилось это ощущение. Хотелось бы поверить, что все почудилось полубитвы, но нет. Ведь именно тьма, ее холодная и зловещая вуаль, помогала мне сейчас незамеченной наблюдать за королевским обезьяньим советом? «Вынуждена согласиться, королева Лулу», — подала голос обезьяна в курчавом рыжем парике. «Принцесса Озма — одно дело, но то, что здесь находится Эмми, ставит всех нас под угрозу». «Она же...» «Хватит!» — отрезала Лулу. «Вздор какой! Я здесь главная и все уже решила. Маленькая колдунья и принцесса остаются. У меня есть на то свои причины. А теперь расскажите, что вы слышали об остальных в Оз. Дороти нашлась?» Вперед выступила обезьяна в розовом спортивном костюме. «Мы считаем, что принцесса Дороти скрылась из города вместе со Страшилой и Железным Дровосеком. Их никто не видел с той ночи». «Глинда?» «Глинда была тяжело ранена в бою и укрылась в своей крепости». «А, ну, конечно!» — фыркнула Лулу. «Пустословить она всегда готова, но как только находит неприятности на свою голову, становится тем еще пугливым зайчиком. Итак, что с остальными колдуньями?» «С орденом!» Я задержала дыхание и только потом осознала, что задерживать-то нечего. В тенях я была бестелесна. Обезьяний совет обменялся многозначительными взглядами. «Мы?» — протянул тот, что в костюме. «Мы не знаем. Может, они уже мертвы, а может, живы. Мы просто...» Лулу взвизгнула и заскрежетала зубами, бешено обмахиваясь веером. «Захотела бы лапши, ела бы ее с блюда, а не с ушей!» — закричала она. «Вы вообще скажете мне что-нибудь полезное?» Наконец заговорила самая маленькая обезьянка, крошечная мартышка в феске и красном болеро, до сих пор молчавшая. «Забавные вещи творятся в землях страны Оз, Ваше Величество!» — осторожно начала она. Королева Лулу вздернула бровь. «Странно, до этого момента я вообще не замечала, что у нее есть брови». «Забавные? В смысле смешные?» — с надеждой спросила она. «Не совсем. До забавности странные. Подозреваем, магия, которую выкачали из земли Глинда и Дороти, возвращается, и мы практически уверены, что это связано с действиями Ордена. Должно быть, они уничтожили какой-то механизм, приманивающий ее в город, и это повлекло за собой некоторые последствия. Стоит о них помнить. Вдруг магия как-то повлияет на наш дом?» «Больше магии!» — уныло вздохнула королева Лулу. «Это как раз то, что нам нужно!» Я навострила уши. «Впервые такое слышу!» Я думала, прошлая ночь затевалась для того, чтобы убить Дороти. Никто не рассказывал о других деталях плана. «Есть еще кое-что!» — добавила обезьянка в болеро. «Раз Дороти со своими прихвостнями исчезла, неизвестно, кто теперь обосновался во дворце, но там явно что-то происходит». «Ближе к делу, пожалуйста», — потребовала Лулу. «Я не понимаю, что значит это что-то? Что происходит во дворце?» Казалось, мартышка нервничает. «Ну», — протянула она, — «дворец, кажется... растет».